или может отправить ее на Ильинина и использовать как специалиста поддержки. Задумчиво почесал подбородок, потом ухо. Наруто-кун, она отложила очередную печеньку и с тревогой посмотрела мне в глаза. Опять я все за нее пытаюсь решать. Джун, что бы ты хотела делать в будущем? А чем ты, Наруто-кун? Заинтересованно подобралась поближе девчонка. Я имею в виду образ жизни. Ну, там быть боевой единицей Конохи или, к примеру, кухаркой. Поняла, кивнула она, а что бы ты хотел, чтобы я делала? У тебя нет собственного мнения, вскинул я бровь. Мое мнение, твое мнение, невинно хлопнула она глазками, большего мне не нужно. Мрак, и что мне с ней делать? А если я скажу, что мне важна твоя индивидуальность? Решил зайти с другой стороны. Хочешь что-то особенного? Придвинулась она через стол. Все, я сдаюсь. Почесал живот, проверил, сколько в кастрюле осталось чая, потом осмотрел остатки печенья в виде сиротливо лежащих крошек. Вкусное, блин. Большой пакет закончился как-то слишком быстро, нужно будет попросить Бжун его еще купить. Если тебе все равно, то будешь кунайчи, раз уж последняя девчонка из Учиха. Мне не все равно, надула щеки Джун, просто для меня важно твое мнение. Джун все-таки опять ночевала у меня, правда, на этот раз я постелил ей в шкафу, где обычно постельное белье храню. Места там полно, так что за ее комфорт я не переживал. Правда, все приготовления оказались бесполезны, потому что когда проснулся утром, довольная Учиха обнаружилась посапывающая под боком. Злиться на ее самоуправство не получилось по причине того, что на сердце потеплело из-за понимания, что в этом жестоком мире есть та, кому совсем не безразлична моя судьба. А может, система опять дала сбой. Наутро в академии было сонное царство. Народ традиционно еле передвигался, чтобы занять свои места и приготовиться внимать мудрости наставников. Меня же беспокоила и будоражила одна мысль. Возможно ли, что Джун на полном серьезе убьет Ина? Учиха бросала такие взгляды на непосредственную, блондинистую Яманака, что я начинал подозревать у нее скорое пробуждение Аматерасу. А вот Саски радовал своим безразличием к нашим персонам. С тех пор, как ему прилетело от Джун, он никак не проявлял своего отношения к ней или ко мне, будто принял сей факт, как действительность. Однако я ошибался. Однажды стал свидетелем сцены, как в пустом коридоре Павлин Кун пытался морально давить авторитетом на проблемную, упирая на гордость клана и важность его сохранения, а еще, как важно сплотиться в этот трудный, для Учих, час. На удивление, это была адекватная позиция, заставляющая предположить, что он не совсем безнадежен. Однако Джун, упертая девчонка, послала своего собрата по клану, чем вызвало у того пробуждение Шарингана. Нет, я реально видел, как тот вслед ей смотрел горящими красными зрачками. Ина тоже изменилась, хотя она не могла не измениться с теми показателями репутации. После занятий увязалась за мной, а ведь я хотел пройтись по барьерам и собрать еды, а то в последнее время пришлось потратиться на откорм Учих и всяких митараши. Если бы только ее компания, но рядом была еще и Джун, у которой полно свободного времени. Кстати, этот вопрос нужно тоже решить, свитков с техниками у меня полно, у Джун же есть шаринган. Буду показывать по одной в неделю, а Учиха подсматривать и мотать на ус. Постепенно так обучу и будет более-менее готовая боевая единица к концу академии. Возможно, она даже станет неким подобием монстра Генина, что с ее хрупким телосложением будет смотреться невероятно дико. «Почему я вижу твою рожу рядом с Наруто-куном?» — зло спросила Учиха улыбчивую Ину. Блондинка догнала нас, идущих по улице в сторону спальных кварталов. «Эф, тебя забыла спросить», — красноглазая, невозмутимо дернула подбородком Ина и оккупировала мой локоть. «Наруто-кун, может, сходим перекусить? Я знаю хорошую кондитерскую неподалеку». А ну-ка быстро отвалила от него. Зарычала Джун и, ухватив ее за локоть, потащила в сторону от меня. «Да чтоб тебя, на драку нарываешься. Тебе было мало в прошлый раз. Тебе просто повезло, в этот раз я тебя уделаю, что даже встать не сможешь, и на свина». Вот, произнесена сокровенная фраза из канона, но изречение на этот раз было авторство Учихи, а не Сакуры. Кстати, где розоволосая? В последнее время ее не видно что-то. Заболела, Яманака резко покраснела лицом и даже скрипнула зубами. «Я тебе рожу размажу в лепешку, мелкая тварь». Хо, высокомерно улыбнулась Джун, попробуй. И весь скандал посреди улицы, по которой ходит приличное количество народа. Как бы чего плохого не вышло. Хотя, что может пойти не так, Они ведь из одной деревни. Может, дождетесь ближайшего удобного и, главное, тихого места?» Спокойно предложил им. «Хорошая идея, Наруто-кун», тут же ответила Джун. «Это я хотела сказать». Надулась она. «Удобным местом выбрали заброшенную игровую площадку, на которой я помогал с прокачкой когда-то, Джун. Пока девчонки, стоя друг напротив друга, обменивались вербальными ударами в словесной пикировке, достал из инвентаря зелье лечения, компот и сладкого, дабы перекусить. Когда они закончат разбираться друг с другом, наверняка проголодаются. Все, настал решающий момент показать всю твою никчемность», — резко махнула рукой Учиха. «Ха, и кто будет показывать? Ты, не смеши меня». Джун заскрипела зубами. «Готовься». Встала в стойку. «Наруто-кун, дай, пожалуйста, отмашку к началу. Вмешиваться в девчоночьи склоки? Нет, это не ко мне, хоть, возможно, я и был причиной, но уж больно легко стать крайним в споре или сделать хуже, ведь если не дать им выплеснуть негатив, начнут копить его, пока это не выльется во что-то очень мрачное. Уж лучше пусть под моим приглядом колотят друг друга, хоть успею вмешаться, если что». Ина выдохнула раздражение и встала в стойку концентрации, готовая к бою. «Вперед», — произнес я, и поединок начался. Правда, как начался, так и завершился. Джун на этот раз выложилась по полной и не дала Ина даже на колено упасть, чтобы сложить печати ее клановой техники. Учиха смазанной тенью мелькнула в разделяющем их пространстве, и с ноги пробила блондинке в живот. Яманака отлетела на 5 метров и с глухим стуком врезалась спиной в заброшенный дом, упала на колени, уперлась в пыльную землю руками. Резко зашлась в кашле, отхаркивая алую кровь. Вот это реально плохо. Резко сорвался и через мгновение оказался рядом со страдающей Яманака, запрокинул ей голову и влил в рот зелье исцеления. Поначалу девчонка не могла понять, что с ней делают, и по инерции сопротивлялась, но когда почувствовала, как ей становится лучше, жадно присосалась к горлышку. Получила, дрянь. Рядом стоящая Джун излучала невероятное довольство собой. Ина покосилась на Учиху с активированным шаринганом и украдкой ухмыльнулась, а после неожиданно обмякла, прильнув к моему плечу. «Спасибо, Наруто-кун». Джун скрипнула зубами. «Наруто-кун, кажется, ей стало заметно лучше, и она может продолжать», — шипя, произнесла Учиха. «Ня, мне очень-очень плохо». Ина обхватила мою руку своими. «Наруто-кун, тебе придется меня отнести домой». Внезапно Ина задумалась и после поправила предложение: «Ну или к ближайшему киоску с мороженым». «Нет, ей определенно лучше. У меня шаринган, и я вижу, как течет в ней чакра. Она полностью, полностью готова продолжать, Наруто-кун». Я вздохнул и посмотрел на закатные облака. Они, как обычно, величественно плыли на запад, безразличные к проблемам простых смертных, копошащихся внизу. Как хорошо было бы стать облаком и также наблюдать за всеми. «Пойдемте, я вас обеих угощу». Встал, отряхивая испачканное в песке колено, и приглашающе махнул за собой. Учиха Джун. Джун была довольна и раздосадована одновременно. День завершился ее справедливой победой над блондинистой дурой, но Наруто-кун не обратил на это достаточно внимания, а продолжился возиться с этой свиньей. Неимоверно приятно было получить мороженое из рук Наруто, но горько из-за того, что бесполезная блондинка тоже его получила. Последняя Учиха-девушка сейчас шла в свой клановый квартал, домой. Ей было стыдно за то, что она не могла до сих пор спать в одиночку, настолько становилось страшно, но она была намерена показать Наруто-куну, что способна преодолевать свой страх, и не будет ему обузой. Сегодня она точно сможет, а не прибежит посреди ночи проситься переночевать. В клановом квартале тишина резко давила на уши, даже завывание ветра между домов казалось приглушенным. Девчонке резко стало не по себе. Она несколько раз думала, что замечала движение в тенях деревьев или в окнах пустых домов. Она ускорила шаг, чтобы побыстрее оказаться в своем доме, но не дошла. За поворотом к ее дому обнаружился ждущий чего-то Саске. Парнишка вертел в руках куна и не обращал ни на что внимания. Так со стороны казалось. Однако стоило рядом оказаться Джун, как тот поднял голову и обратил на нее внимание. Глаза наследника клана горели шаринганом с двумя томами. «Явилась, тварь, тварь», — всерьез удивилась Джун. Начинать с подобного разговор было слишком для Саске. «Именно, тварь. А как иначе называть предательницу, если не презренной тварью, не способной оценить важность сохранения достоинства и будущего клана?» «Это ты то достоинство и будущее клана?» — усмехнулась через силу Джун. «Я много думал, как с тобой поступить, встал с ограды, на которой тот дожидался Джун, Саске, и самым гуманным мне показалось выгнать тебя из клана. Выгнать? Кто сказал, что у тебя есть на это право? Я наследник клана и мужчина, значит, я фактически уже его глава, спокойно пояснил Саске, но не переживай, я не собираюсь тебя выгонять. Рада, соврала девчонка, и что же ты решил? Я тебя покараю. Холодок прошелся по телу, и Джун нервно дернула уголком рта. Парень говорил слишком уверенно и спокойно, не давая предположить, что тот шутит. «Ты станешь первым шагом на пути мести моему брату». Джун внезапно пробил озноб, она вспомнила ту роковую ночь, запах крови, крики людей, родных, друзей, звуки техники непередаваемый скрежет стали о плоть. «Ты не понимаешь, что творишь», почти прошептала пораженная девочка. Хлесткий свист оборвал ее мысль. Брошенный куной летел ей уже в голову и оставалось теперь только уворачиваться. Она это сделала, но, отвлекшись на непосредственную угрозу, упустила из вида Саске, который возник неожиданно сбоку и провел удар в печень. Джун согнула, и ей тут же прилетел удар с колена в лицо, сваливший ее на землю. Саске был быстр, тяжелее, что в сравнении невеликого веса молоденькой ученицы Академии вообще был тяжеловесом. Опомниться после удара в лицо ей не дали. Она, едва открыв глаза, уже следила за стремительно приближающимся лезвием к ее глазу. Кара, вот о чем он говорил. Он хочет лишить ее глаз. Глаз, подаренных Наруто-куном. Но она ничего не успевала сделать. Слишком быстрым был удар и слишком мало оставалось от ее глаза до лезвия куная. Саске хочет отнять ее свет. После месяца мрака, свет, который вернул ей Наруто, она не может позволить ему угаснуть. Не так, короткая вспышка отчаянной ярости, стук сердца, удар, единственный в абсолютной тишине и вместе с ним на багровой радужке ее шерингана вращаются тамаи, плавно обретая мистический узор. Мгновение позже приходит боль, но вместе с ней и звук удара стали о землю. Выражение на лице Саске медленно меняется со злорадного удовольствия на озадаченность. Что-то пошло не так, Джун же чувствует себя невесомой, пленкой на глади реальности, такой, что способна проскочить в мельчайшие трещины, недоступные остальным разумным, и в этих трещинах лежит новая реальность, доступная лишь ей. Учиха, под ошарашенным взглядом Саске, проваливается в землю, чтобы плавно возникнуть из нее же, но в 5 метров по улице дальше. Вот значит как, тихо произносит девочка, ее одежда в пыли. Нос разбит, и из него течет дорожка багровой крови, в противовес свежему на вид Саске. Однако у Джун в глазах горит узор высшей силы Шарингана. Эти глаза, пораженно произносит Саске. Он узнал этот узор, не его конкретно, но похожий, который был на радужках глаз его брата и его же слова, что он может прийти за ним, только когда обретет такие же глаза. «Как ты смогла? Отвечай!» Орет на разрыв голосовых связок. Его крик отражается в пустых улицах кланового квартала. «Эта сила, рожденная болью надежды», — спокойно произносит девчонка. «Что-что ты несешь? Тебе, высокомерному засранцу, этого не понять!» — почти рычит Джун. «Думаешь, ты единственный, кому хреново сейчас? Ты вопишь о клане, но правда ли ты о нем думаешь? Соклановцы должны быть опорой друг другу, помогать, защищать, но не ты меня нашел в подземелье». Не ты спас меня, не ты дал надежду на будущее. Поэтому не смей заикаться о клане. Ты просто трусливая сволочь, перекладывающая вину на всех вокруг. Лицо Джун было красным от гнева, зрачки сужены, а вот Саске был бледен, но нельзя было сказать, что от страха. Это была тоже ненависть, но другого оттенка. Трусливая сволочь, это ты бросила меня, а вот я даже понятия не имел понятия, жива ли ты вообще, и что ты теперь от меня хочешь, кричал Саске. «Мне от тебя ничего не надо», — спокойно произнесла Джун, «все уже не важно. Клана Учиха больше нет». Глаза Саске ошарашенно распахнулись. «Его не стало с приходом той ночи твоего брата», — продолжила девочка, «а все Учиха закончится после смерти предателя от моих рук. Это моя месть». Зло смотрит Саске, «он убил моих родителей». «Думаешь, у меня меньше причин?» Снова Джун, «не смей стоять на моем пути, уничтожу». Борец за благополучие клана, грустно улыбнулась Джун. Она практически успокоилась, наступала меланхолия, я скажу как будет, и именно, я скажу, потому что в нашем мире решает сила, а я сильнее. Я найду твоего брата и убью его, потом восстановлю клан Учиха, но как часть продолжения рода Узумаки и наша кровь продолжит жить в венах наших детей, отомщенное и обретшее будущее. Узумаки, с ненавистью шипит Саске, ты уже все решила. бросила меня и клан, решила спрятаться под боком у того мерзавца, Сыкуха. В следующий момент Саски почувствовал, что летит, потом удар о стену дому и дикую боль в груди. Через прищуренные от боли глаза он видел ярость на лице Джун. «Не смей о нем так говорить, уничтожу. Ты спятила, тварь», Саски харкает кровью, кашляет, слабее, и оседает на землю, спятила. «Кто бы говорил», уже спокойно произносит Джун и отключает шаринган. Саски лежит на земле без сознания. Джун все же оттащила его в госпиталь, сдала медикам и не стала объяснять, что с ним случилось. Она не чувствовала в себе силы убить паренька, хоть и понимала, что доставит ей бед в будущем. Но она не могла себя заставить сделать то, чего не делала ни разу в жизни. Отнять жизнь другого человека, тем более у последнего мужчины из Учиха. В меланхолии вернулась к себе домой, походила по пустым комнатам. Страх ушел, но пришла печаль, сжигающая ее изнутри. Очень хотелось быть рядом с тем, кто поймет и примет, и такой человек у нее был. «Он опять будет смотреть на меня, как на маленького ребенка», вздохнула Джун и захлопнула дверь дома, поправила мешок с постельными принадлежностями, посмотрела на ночное небо, еще раз вздохнула и пошла к дому Наруто. «Наруто, перерожденец, Джун окончательно переехала ко мне. Вот так, взяла и одним вечером завалилась в мою квартиру вместе с баулом вещей. Принимай, мол, постояльца. Теперь вот обитает в шкафу и бед не знает. Во всяком случае, жалоб от нее ни разу не слышал и лицо довольное. Одно радует, больше в постель ко мне ночью не заползала, видимо пошла на поправку. С одной стороны я рад компании, с другой же, иногда теперь бывает хочется побыть одному, да и она неожиданно зачастила ко мне. Стучится по утрам в двери, приносит с собой еду. Зараза мелкая, нашла лазейку в мои планы, еда ведь очень вкусная. Если она сама это готовит, то одним этим фактом почти добилась места в моем сердце. Джун, конечно, смотрит на нее волком, но видя мое довольное лицо, насколько дает система, не вмешивается, только сама начала что-то по вечерам кухарить. Пока у нее получается не очень, но вида не подаю. Это мне не трудно, за время жизни бок о бок с системой я уже профессиональная табуретка, если поставить нас рядом не отличишь. Это я так шучу. Видимо, девчонки рядом постепенно отогревают мое попаданческое сердце. Еще заметил, что отношения между последними Учиха сильно охладели, они между собой не говорят и даже не смотрят друг на друга, а вот на спаррингах чуть ли не пытаются убить друг друга. Саски сильно подрос в умениях, так что я, от греха подальше, накинул по сотне очков характеристик Джун. Она, кстати, к тому моменту взяла уже 9-й уровень. Быстро растет и не сказать, что больше всего влияет на этот рост. Мои очки характеристик или же ее самоотдача на тренировках во дворе нашего дома. Сына они больше не дрались, но ругаются, не снижает она, так что вся улица в курсе прогресса их обоюдной ненависти. Недолг час, когда я и эти двое станут местной городской в смысле деревенской легендой. В один из дней меня к себе вызвал Хокаге. Он долго расспрашивал про ночь, когда вытащил Джун из лап корня. Рассказывал только то, что не могло меня выдать с головой, больше упирал на мои возможности мгновенного перемещения, про которые местные уже в курсе. Вроде мои ответы его устроили, но почему-то старик еще спрашивал про Итачи. Я крутил головой и отрицал его причастность, вернее не самого Итачи, потому как не должен о нем вообще знать, а других людей. Вот тут мне не верил, но устраивать более серьезный допрос не стал. Пронесло, вроде. Даже странно, что в таком серьезном деле, как пропажа одного из старейшин деревни, на меня не особенно наезжали. А Данза, похоже, и в самом деле склеил ласты, иначе бы не устраивали такой дотошный допрос. После памятного допроса в кабинете Хокаге время шло тихо, и так, потихоньку, подошло к Новому году. Праздник на этот раз отмечали не на крыше моего дома по причине ветреной погоды. Выбрались с Джун на поляне возле пруда и обширных фермерских полей на окраине деревни. С палаткой выбрались, жарили шашлык, травили анекдоты. Джун грозилась стать величайшей кунаичи мира, я же ей верил. Не оставлю своего человека и в мечте в меру сил помогу. Все за нее делать не стану, по себе знаю, что без приложения сил результат не ценен, потому только помощь. А помощь это не больше половины личного прогресса. После праздника заметил, как погрустнела Ина. На вопросы отвечала пространственно и пыталась нас с Джун избегать. Странность поведения связал с влиянием ее родителей, видимо наконец до них дошли слухи, что она проводит вопреки договоренности кланов время с Джинчурики. Печально терять ее компанию, вдвойне грустнее терять ее готовку. Я не бесчувственная скотина, просто разум игрока заставляет мыслить рационально в большую часть времени. Тем временем, в академии наконец-то начали преподавать ниндзюцу. Перевоплощение, правда, но уже прогресс. Мы с Джун тоже начали его изучение. В один из вечеров я просто подумал, что пора бы уже применять на практике то, что лежит мертвым грузом у меня в инвентаре. Попробовал давать ей свитки, но без наставника прогресс был жалкий, а сам я не мог нормально объяснить, как формировать техники, потому что учил их через систему. Решение нашел в читерских глазах учихи, демонстрировал ей технику, а дальше та самостоятельно отрабатывала на глухой поляне в лесу. Сие занятие отнимало у нас почти все свободное время, Джун училась и практиковалась, а я иногда составлял ей пару в спарринге и занимался серфингом на торговой площадке. Ничего конкретного не искал, просто смотрел, что продают и покупают. В совсем свободное время посещал барьеры, но делал это редко, потому что с них мне уже ничего не падает, уровнем сильно перерос их. Начал с нетерпением ждать того момента, когда смогу легально покидать деревню и искать новые барьеры. Еще тревожило отсутствие интереса к моим глазам, Риннигану. Я хоть и носил почти постоянно купленные через систему очки, но ведь в чакру должны были попасть флуктуации силы шести путей. Однако, тут была тишина. Может, дело в том, что я почти не пользовался чакрой, может, в том, что давно не было медкомиссии. Не знаю реальных причин, но был рад, что могу спокойно жить в неприветливой Конохе. Еще радовала Анка. Она перестала бухать, хоть и утверждала, что хозяйка своему слову. Навещала нас, на маленькой кухоньке вместе ели, обсуждали разные слухи, узнал много нового про Куна и Чеджонинов. Анка дикая пошлячка и нимфоманка, а может, просто девушка без комплексов, но шутки у нее на уважаемом извращенками уровне. Не стесняется рыгать, обсуждать туалетные темы и открыто ржать в голос над косяками Джун. Та в такие моменты краснеет, жмет кулаки, но в драку не лезет. Взрослеет, что ли? В последний год перед выпуском, в академии нас стали всерьез гонять, явно готовя к свободному плаванию. Натиск пропаганды сил огня тоже усилился, но тут было ничего особенного. Просто темы другие, более взрослые. Тем не менее, мы благополучно сдали выпускные экзамены и теперь парились от безделья, шатаясь по деревне в ожидании, когда нас распределят по командам. Сарутоби Хирузин, властитель Конохи, сидя за столом в своем кабинете под заходящими лучами солнца, читал дела выпускников Академии. В этом году выпускалась масса сильных в будущем ниндзя, опора и надежда деревни, а еще проблема в виде вернувшейся с того света Куна и Чиучиха. Из-за нее никак не получалось сформировать сбалансированные команды и назначить наставников. Хирузин в очередной раз затянулся трубкой и выдохнул клуб дыма. Стоило уже бросать курить, вредно это Ирьянин давно уже требует от него этого шага, но старой привычке очень трудно отказать, да и думается легче, вот и сейчас он пытался понять, как правильно поступить. На разложенных по поверхности стола, в открытых папках были фотографии всех выпускников, однако перед лицом Хокаге были только дела Узумаки Наруто и Учиха Джун. Эти двое были большой загадкой. Джинчурики явно готовили в стороне от прогляда Анбу, иначе не получалось объяснить его завышенные показатели, с которым уже можно смело идти сдавать экзамен на Чунина. Не отставала от Наруто и девочка Учиха. До третьего года обучения она была серой мышью, без надежд закончить академию, но после заточения в убежище корня она вернулась сильно прибавившей в возможностях, а показатели зашкаливают за все допустимые пределы норм Генина. Руки чесались узнать, через что прошла девочка, чтобы получить такую силу. Что делал с ней Данза в своей лаборатории, что у него получилось такое. Хотелось узнать, и в то же время Хирузин понимал, что ответ ему не понравится, ведь даже во всем преданной деревне Итачи вернулся и убил Шимуру, даже несмотря на договоренности и угрозу жизни Саске. Конечно, вмешательство Итачи всего лишь версия, но сам Сарутоби, даже несмотря на отрицательный ответ самого беглого Учиха, почти верил в нее, ведь больше никому не под силу убить Джонина С-класса внутри защищенного периметра деревни. Если нет, то получается, что Данза убил не окончившего обучение в Академии Наруто. Бред. Вопрос только, почему Узумаки покрывает вмешательство Итачи. Но тут же есть и ответ. Итачи помог вытащить девочку из заточения и оставил их в живых. Договорились. Хирузин в очередной раз посмотрел на блондина в черной футболке, который смотрел в камеру с затаенной печалью в глазах. Наруто Узумаки, Джинчурики Девятихвостого, сын гения своего поколения, и Джинчурики из клана Узумаки тоже гений поколения. Ничего удивительного, но в то же время проблема, ведь в команду ему нужно ставить таких же сильных или же балансировать на способностях. Старик перелистнул страницу и вчитался в психопортрет. Из него выходило, что парень очень стабильный в плане эмоций, держит себя в руках и адекватно реагирует на опасность, но очень пассивен в плане проявления эмоций и интереса к окружающим. Скорее всего, сказывается глупая политика невмешательства в жизнь Джинчурики, навязанная под давлением кланов. Что же, что аукнется, то и откликнется. Не приходится винить паренька в том, что ему стали все безразличны, с таким-то отношением от окружающих. Но ведь не все ему безразличны. Не зря же Наруто вытащил практически с того света Учиху Джун. Было бы неразумно их разлучать. Девочка сильна и верна деревне, а через нее можно позаботиться о психологическом комфорте Наруто. Вот только верность Учиха после резни Итачи под вопросом. Хотя, Хирузин откинулся на спинку кресла. Как может Джун узнать о приказе Итачи убить свой клан? Только если ей расскажет сам Итачи, но тот не станет этого делать. Или станет? После смерти Данзе его верность под большим вопросом. Но опять же, приказ на уничтожение Учиха был отдан Шимурой, а не им, потому клан с этой стороны можно считать отомщенным. Итак, выбор стоит на психологическом комфорте Джинчурики и возможным предательством девочки Учиха. Хирузин перевернул страницу папки Джун и вчитался в психопрофиль. Так и есть, девочка очень привязана к Узумаки, но открыто это не подтверждает, желая оставить свою слабость в тайне. Наивно, но говорит о глубине связи. Станет ли она вредить при таких вводных Узумаки? Ответ однозначен, что нет, не станет, в силу особенности психологии самих Учих. Выходит, этих двоих можно не разлучать и получить сильную пару ниндзя в потенциале, способных сравниться с джонинами С-ранга, задатки для этого налицо. Осталось найти только им третьего в команду и наставника. Скорее всего, важнее найти правильного наставника, а уж он позаботится о преданности деревни и прогрессе обучения. Сарутоби принялся перебирать в голове возможных кандидатов. Выходило немного. Первым пришедшим в голову был Хатаке. Он обладает более 1000 скопированных им техник, которым сможет обучить Наруто и Шарингеном, работой с которым сможет обучить Джун. Однако, есть большое но. Сам Какаши не горит желанием брать под свое начало учеников, да и относиться ко всему не обязательно и чисто формально. Есть опасность, что также он отнесется к обучению. Если бы в команде был только один гений, его невнимание было бы почти простительно, но не тогда, когда их будет двое. Потери Конохи от пренебрежения в обучении подрастающего поколения могли больно отразиться на количестве живых ниндзя и выполненных заданий. Следовало подобрать более подходящего наставника, способного обучать техникам Наруто и пользоваться Шаринганом Джун. Хирузин долго перебирал в голове возможных наставников и никак не мог найти подходящую замену Какаши. Самой приближенной к нужному была Юхи Куринай с ее способностями в гиндзюцу, которым она может обучить Джун, но с Наруто она ничего не сможет сделать, разве что подготовить физически и психологически. Неконфликтная и ответственная, она будет самой лучшей заменой Хатаке, но недостаточной. «Нет в жизни совершенства», — проговорил Хирузин и отложил папки Узумаки и Учиха. Когда решение по наставнику принято, следовало подумать над третьим членом команды со стороны учеников. И тут снова сверху плавал ответ: Учиха Саске. Он не такой способный, как Джун или Наруто, но обладает большим потенциалом, наверное, самым близким к первым двоим. Однако доподлинно известна сильная неприязнь между последними Учиха, и в таких обстоятельствах собирать их в команду было бы опрометчиво. Получалось, что нужна другая кандидатура. Хокаге стал раскрывать папки выпускников и просматривать их дела, чтобы найти для себя приемлемый ответ. Он долго вчитывался и отвлекался, чтобы обдумать решение. Уже давно стемнело, но оптимального варианта так и не получалось. Учиха Джун была сильной в ниндзюцу, но почти слаба физически, в том время как Узумаки был силен физически, но знал мало техник, да и откуда вчерашнему бесклановому выпускнику знать техники. Эти двое были в балансе друг с другом, и в будущем должны были сравниться по возможностям, теоретически. Но они были оба чисты боевики, а в команду нужен медик. Так уж повелось со времен Второй мировой войны Шиноби, и так оказалось наиболее удобно. Командный медик, кто им может стать? Из выпускников Академии на такую роль больше всего традиционно подходили Кунаичи, но в команде Наруто уже была одна. Если бы не аномальные способности Джунг Ниндзюцу, Хирузин и не допустил бы мысли о еще одной кунайче в команде, но сила девочки Учиха давала возможность рассмотреть этот вариант. И самой талантливой из всех выпускниц после клановых девочек была Харуна Сакура. Наруто – перерожденец. С самого утра почему-то зарядил дождь, и он не прекращался уже несколько часов, из-за чего добираться до академии было не то, чтобы неприятно, просто труднее, чем обычно. Если сегодня день распределения, то явно не канон. Сидя возле окна, я лениво наблюдал за путешествием армии капель под воздействием гравитации вниз по стеклу, и у меня даже были фавориты в виде самых крупных, проглотивших тех, кто им попался на пути. Джун сидела, как обычно, рядом и что-то увлеченно чертила в блокноте. Наверное, очередной рецепт, который попытается воплотить на плите. Все же хрупкая Учиха на удивление упорная девочка и не оставляет попыток научиться готовить. Кроме нас двоих, тут были все выпускники академии, в этот раз повезло и никого не отбраковали, потому нас тут было дофига, но никто не шумел, только тихо переговаривались. Нервничали, вот и не гомонили. Все же не каждый день тебе выпадает шанс получить наставника и отправиться в большой мир навстречу опасностям, приключениям и возможной смерти. Хоть и лил дождь, но это всего лишь погода, и она не могла влиять на события. Я не переживал, и дело даже не в системе и ее особенностях, просто был уверен в несокрушимости канона и знал, что от Саски мне не отвертеться из-за истории с перерождениями сыновей Кагуи, а потому больше думал о том, как будет жить Джун. Без меня под боком, она может и загрустить, наверное. Все же прикипели, привыкли друг к другу за все это время, образовав некий странноватый симбиоз. Дверь отъехала в сторону, и в класс стали заходить учители и будущие Джонины наставники. Кстати, Какаши, как и предполагалось, не было среди вошедших. Пока полет нормальный. Я продолжал наблюдать за путешествием капель по стеклу, пока называли составы команд, подобрался только, когда Ирука произнес номер 7. Потом Умина вздохнул и покосился на входную дверь, Какаши там не обнаружилось. Ладно, раз Какиши-сана нет, то перейдем к восьмой команде. Это должны быть Хината и Ко. Как раз они тут всем составом сидят за партами и ковыряются в носу. Вернее, только Киба занят таким важным делом. Шина не пойми куда смотрит и больше смахивает на статую самому себе, а Хината постоянно бросает косые взгляды в мою сторону. Знаю, чего она хочет, но, увы, нас поделит не так. Команда номер 8, начало Ирука, Узумаки Наруто. Мне же не послышалось, и диктуют состав восьмой команды, Учиха Джун. Да, в победном выпаде вскочила Джун. Она просто излучала удовольствие и счастье. Как же мало ей для него нужно. Мда, теперь совершенно непонятно, как пойдут дальше события. Плакать или смеяться, пофиг, система все равно ничего не даст. Харуна Сакура, не еет, схватилась за голову упомянутая розоволосая. Че, вашим наставником будет? Подождите, подождите. Ну что теперь-то, Куринай-сенси? Здравствуйте, ребята, тепло улыбнулась красноглазая женщина в намотанных на тело то ли белом узорном шарфе, то ли не пойми еще во что, на манер приталенного платья от верха бедер. Наверное, удобно в таком бегать, а может такой у них клановый стиль. Ладно, неизвестно другое. Какого хрена тут только что произошло? Идите за мной, махнула она нам рукой и пошла на выход из класса. Мы встали и последовали за ней. Я еще бросил взгляд на печальную Хинату и мельком заметил полный ненависти взгляд Саски, но тут без изменений, этот перец уже давно меня за что-то ненавидел, но не лез, потому приходилось его игнорировать. Сакура, вот кому было по-настоящему грустно среди всех, она такими глазами смотрела на Павлина Куна, будто их разлучают на всю жизнь, и она упустила свой шанс на счастье. Куринай отвела нас на пустующую сейчас спортивную площадку возле жилых кварталов и начала беседу. «Ребята, давайте знакомиться. Меня зовут Юхи Куринай, и я джонин деревни, скрытой в листве. Полагается рассказать о том, что мне нравится, и, пожалуй, я с вами поделюсь. Мне нравится музыка, танцы и рисовать. Моя цель – воспитать сильных учеников, которыми я буду гордиться. Теперь ваша очередь, ребята. Начнем, пожалуй, с тебя, Наруто. Мое имя Узумаки Наруто, пожал я плечами, люблю наблюдать, цель поиск неизведанного. На словах про наблюдение Куринай ничего не поняла, а когда сказал про неизведанное, посмотрела с подозрением. На самом деле говорил я о поиске новых барьеров, а наблюдать мне действительно интересно, со стороны события вокруг кажутся фантастическим фильмом, если не вникать в подробности бытия. Меня зовут Учиха Джун. Я люблю быстрый взгляд на меня. Но тут все понятно. Моя цель — сделать одного человека счастливым, а другого отправить на тот свет. КХМ спрятала уста в кулачок Куринай. Достойные цели. А ты Сакура? Харуна Сакура, безжизненно произнесла она. Люблю Саскикуна. Ненавижу косой взгляд на меня, Наруто. Хлесткий удар прервал ее речь, перекинув через скамейку, на которой мы сидели. Джун, как всегда, скоро на расправу, хоть и не просит ее никто об этом, но почему-то втемяшила себе в голову, будто она защитница моей чести. Че, что ты да делаешь? Дрожащим голосом спросила с земли, держащая руку на щеке, Сакура. Джун молча стояла над ней, зло смотря ей в глаза. Джун, окликнула ее Куринай, взгляд ее был недобрый, не делай так больше, и, посмотрев на меня мельком, добавила, во всяком случае, пока вы команда. Это понятно? Джун молчала и продолжала смотреть на сильно побледневшую Харуна. Пришлось вмешаться. Джун, делай, как говорит сенси. Да, сенси, спокойно произнесла Джун и села рядом со мной, как ни в чем не бывало. Рука лицо, но она мой человек, потому я за нее в ответе, а значит, нужно как-то провести разъяснительную беседу на тему ярких проявлений эмоций, да и перед Харуна извиниться. Хоть и не чувствую себя виноватым, благодаря системе, но так положено. Куринай же встала, подошла и помогла Сакуре подняться, потом занять место на скамейке. При этом розоволосая стала старалась держаться от сидящей рядом Джун подальше и отчетливо дрожала. Синси печально вздохнула. «Я бы хотела напомнить вам, что вы теперь командой будете вместе проходить через испытания, прикрывать друг другу спину, спасать и защищать. От ваших совместных действий будет зависеть ваша и моя жизнь, поэтому, пожалуйста, поймите и примите тот факт, что вы теперь единое целое, команда. И не важно, кто к кому как относится. Любая мелочь может стоить нам жизни. Ваше детство закончилось. Как только вы получили свои протекторы, постарайтесь отнестись к моим словам серьезно». Она внимательно осмотрела наши лица и закончила. «Завтра жду вас на рассвете на 5-м полигоне и не опаздывайте». «Да, сенси», — не впопад ответили ей и разбрелись, кто куда по улицам Конохи. Пока шел домой в компании Джун, размышлял о сегодняшнем дне. То, что не получилось канонной команды, не беда. Проблема в том, что теперь совершенно непонятно, как будут развиваться события, и что теперь делать. Да и не поздно я спохватился об изменении канона, ведь самое яркое новшество сейчас топало справа от меня. Жалею ли я о содеянном? Если вспомнить, как было мне хреново одному, то абсолютно нет. Однако события известной истории уходят во мрак неопределенности будущего, и это печалит меня. Засунул руки в карманы. Следует основательно подумать, как построить свое поведение, чтобы не упустить ничего важного. Возможно, действительно нужно уподобиться наблюдателю и не высовывать свой нос в события. Как-то очень неуютно осознавать, что все то, что тебе давало уверенность в будущем, в одночасье исчезло. Но нельзя вечно о плохом, нужно и хорошее вспомнить. Понравилось, что у нас нормальный учитель. Куринай, по известной мне истории, заботливая женщина и не будет забивать на прогресс своих учеников, в отличие от любителя порнушных книжек. Возможно, как мастер иллюзий, она сможет что-то серьезное дать Джун. Мне же Юхи просто психологически приятно. Вот Сакура у нас слабое звено. Помнится, она будет проблемой команды номер 7 до самого финального боя с Мадарой в конце истории мира Наруто. Нужно будет что-то делать с ней, тренировать, наставлять в меру своих сил и восприятия действительности или попытаться избавиться от нее. Радует, что рядом будет Джун. Печалит, что не будет готов Кейна. Вся эта хрень о невмешательстве в жизнь Джинчурики до сих пор обходила меня стороной, но вот сейчас реально задело, и у меня даже проснулось нечто, похожее на раздражение. Или мне показалось, никак не могу определиться, что творится у меня в голове. Чувства же порезаны до уровня мебели и проклевываются в редкие моменты внимания дорогих мне людей, а таких в этом мире очень немного. На пальцах одной руки пересчитать. Посмотрел на звездное небо, которая приоткрылась, стоило только солнцу коснуться горизонта. Нужно будет определиться, что показывать сенсею, и это дело обсудить с Джун. Все же Куринай первым делом должна проверить лично, на что мы способны, и если показать все, то можно вызвать события с неприятными для себя последствиями. Хотя какие это могут быть последствия, если подумать, то Джун с набором техник за 20 в ее то 12 лет, выглядит Эйнштейном в ясельной группе, а не рядовым гением клана. Какие будут последствия обнародования для руководства этого факта? Скорее всего, ее начинают окучивать разного рода спецслужбы на предмет подмены личности, но так, без огонька, правда, в голову все же залезть попытаются от греха. И что они там обнаружат? Именно, меня и мои вливания в нее неких талантов, глазок с торговой площадки, свитки с техниками и демонстрация их действий для нее же, следовательно, сразу власть имущие обратят внимание уже на меня. Начнутся вопросы, что, почему, когда, а мне придумывать ответы. Итак, уже нереально повезло не спалиться с Ринниганом и той историей с Учихой, а тут еще дратова Тянбу и Хакаге таинственностью своих сил. Бесконечно вести не будет. Сколько же проблем на ровном месте. Скорее бы вторжение песка и звука, там можно будет договориться с новой властью. Джун. Да, Наруто-кун, с готовностью подобралась девчонка, идущая рядом. На завтрашнем поединке показываем уровень сильного генина и не более. Лично ты раскачивай куринай-сенси на технике иллюзий. Уж прости, я в них не силен и помочь в этом не смогу. Ничего страшного, Наруто-кун. Я все поняла и постараюсь. Мда, вроде послушная до жути, но все равно полна от нее проблем. Но и без нее не могу. Сразу наваливается одиночество, которое я теперь не переношу, как изжогу. Из новой волны размышлений вывел знакомый женский голос. Наруто-кун, мы с Джун остановились рядом с темным проулком, из которого медленно показался под свет фонаря силуэт молодой Яманаки. Привет, потупив взгляд в землю и заведя руки за спину, произнесла Ина. Давно не виделись, Ина-чан, поднял ладонь в знак приветствия я. Джун кивнула. Да, давно. Я хотела спросить у тебя, застенчиво умолкла блондинка. Что, ты не злишься на меня, за что? Я избегала общения с тобой в последнее время, пояснила она очевидное, продолжая изучать песок на земле, правда, что там можно было разглядеть в сумерках, не представляю. Я всегда рад твоей компании, Ина-чан, и твоей готовке, потому не забивай глупыми мыслями свою несомненно умную голову. Хе-хе, Яманака подняла голову и, посмотрев мне в глаза, шутливо высунула язык, я так и думала, тогда мы, может, встретимся, как-нибудь, приходи ко мне. Посидим, поедим, опять я о наболевшем. Ина улыбнулась во всю ширь своей милой улыбки. Намек поняла, и помни, ты обещал. С этими словами она развернулась на пятках и, довольная, прискакивая, убежала дальше по улице. Рядом вздохнула Джун. Мерзкая девчонка, полезная, парировал я. Наруто-кун, я обязательно научусь готовить. Заломила она руки. Не напрягайся так, ответил, наблюдая, как из-за низких туч показывается бледный диск луны. У всех есть свои сильные стороны, у Ина готовка, у тебя тоже полно их, Наруто-кун. Кажется, она расстроилась. Пошли лучше домой, поиграем в шаги. Угу. Глава 9. Утром следующего дня на полигоне было жарко. Несмотря на раннее время, солнце палило немилосердно. Единственное, спасала прохлада, гонимая из густоты леса. Как раз на его границе, в тени разлапистого дерева, мы и собрались. Дул прохладный ветерок и тянуло влагой. Я, лежащий на траве в своей черной футболке, на глазах извечная маска, поясная сумка плотно подогнана, в белых шортах и простых ботинках. Рядом сидела, поджав ноги, Джун. На этот раз без любимой толстовки по причине яростного лета, и в простой синей майке с камоном Учиха на спине, короткие черные шорты, тоже с поясной сумкой, правое бедро забинтовано, поверх закреплен подсумок с кунаями. Сакура в своей классической по канону одежде зевала в паре метров от нашей компании и отчаянно пыталась не смотреть на Джун. Все-таки Учиха перестаралась с воспитанием уважения к моей персоне. Нужно будет как-то сгладить этот момент, но не сейчас, лениво. Так хорошо лежать под свежим ветерком и ничего не делать, кроме наблюдения за низко плывущими гигантскими кучевыми облаков. Через несколько минут на поляну по тропинке вышла наша сенси. «Доброе утро, ребята», она была в приподнятом настроении. «Доброе», не в попад ответили ей. «Молодцы, что не опоздали, а то знаю я ваше поколение, все норовите поспать подольше». Она осмотрела нашу развалившуюся на земле компанию и коротко сказала. «Построились». Осмотрев наш неровный строй, продолжила. «Сегодня мы проведем тестирование ваших способностей, чтобы я могла понять, на что нужно упираться в наших тренировках. Проверять будем спаррингом, один на один, потом команда против меня. Понятно?» «Да, сенси», опять нестройный ответ. «Хорошо», довольно кивнула женщина, «начнем с Сакуры». Наблюдая за потугами розоволосой показать свою крутость, перебирал в голове планы на день. Следовало вечером посетить барьеры возле Абураме, там есть несколько барьеров, на которых мне еще падает опыт и лут. Возможно, следует, наконец, взять с собой Джун. Техник она изучила массу, будет возможность их проверить на практике. Пока думал, упустил момент, как Харуна опрокинули на землю. Ничего удивительного, от кунаичи в этом мире в большинстве своем много не ожидают. Слишком большую цену платят девушки, чтобы быть сильными наравне с мужчинами, и большинство на это не идет. «Молодец, Сакура, у тебя хороший уровень тай», — подбодрила, встающую с травы, улыбкой Куринай. «Теперь Джун». Учиха с готовностью вскочила и побежала. Ее темные длинные волосы интересно развивались в такт движением. Остановилась напротив сенсея и приготовилась к началу поединка. «Напомню», — произнесла Куринай, — «ты должна показать свой реальный уровень, чтобы я могла понять, чему смогу тебя учить». «Да», — короткий взгляд на меня, сенси. Как только Куринай объявила начало поединка, Джун смазанной тенью метнулась к ней и попыталась пробить в живот, но вместо наставницы попала в пустоту. В следующий момент самой Учихе пришлось защищаться от удара в голову. «Хорошая скорость», — довольно заметила Юхи сенси, наблюдая изготовившуюся к бою в паре метров от нее Джун. Мгновение позже напала уже Куринай. Ее скорость была не меньше, чем продемонстрировала до этого Учиха. Джун приходилось непросто, чтобы уворачиваться, и в какой-то момент пропустила подсечку, но упасть на землю себе не позволила, выставив руку и, оттолкнувшись ей, крутанулась в воздухе на высоту 3 метров. Я заметил, что в ее глазах уже горел шаринган. Джун неимоверно быстрыми движениями сложила печати и выдохнула шар огня, от которого, разрывая дистанцию, увернулась наша наставница. Огонь же, попав на землю, расплескался по поверхности, испепеляя траву и поднимая облако черного дыма, из которого в следующий миг на Куринай вылетела Учиха. Однако неожиданности тактическая уловка не позволила пробить быстрые блоки, уклонение женщины, и вскоре обе кунаичи стояли друг напротив друга, в очередной раз разорвав дистанцию. «Очень хорошо, Джун», — тепло улыбнулась Куринай, — «активно используешь любые возможности, чтобы удивить противника, да и твой нин на уровне». «Спасибо, сенси», — хмуро ответила девчонка. «Она что, хотела победить наставницу?» Джун бросила быстрый взгляд на меня, развалившегося на траве в тени дерева, и вернула внимание учителю. «Но это еще не конец», — произнесла Учиха и сложила руки в печати. «Что, хочешь еще что-то показать? Давай, интересно же». Серия ручных печатей закончилась высвобождением стены огня высотой 3 метра и шириной в 10. Вот это уже опасно. Волна пламени прошлась по половине полигона, оставляя после себя лишь пепел и дым, а сенсея не было. «Убила ее, Джун Чан, убить меня хотела?» — спокойно осведомилась Куринай, стоящая на ветви дерева в 20 метров от нас. Учиха заметно побледнела и мотнула головой. «Понятно, хотела выпендриться, но перестаралась». «Ничего-ничего», — улыбнулась сенси, — «это и в самом деле было интересно». Она спрыгнула на землю и подошла к Учихе. «Итак, что еще ты умеешь?» — улыбаясь, спросила сенси. «Показать? Нет-нет, можно просто рассказать. Сперва ответьте, учитель, как вы выжили?» Куринай улыбнулась и сложила правую кисть в печати концентрации. «Кай!» — Джун мотнула головой, будто сбрасывая наваждение, потом краем глаза заметила неладное. Повернулась и ошарашенно распахнула глаза, наблюдая через пропалину в ряду деревьев, как с небольшого водоема за кромкой леса поднимается столб пара. Ее техника была перенаправлена туда. «Круто!» — ошарашенно выпалила Джун, и с огнем в глазах, шаринганы горели, посмотрела на Куринай. «Научите?» «Конечно, Джун, ты ведь теперь моя ученица». Что-то я не понял, чему так удивилась Джун и почему решила просить научить. Хотя, похоже, я туплю. Видимо, сенсей отправила ее в гиндзюцу, и та восхищена этим фактом. Как интересно, наверное. Потом Джун коротко перечислила еще 5 техник и под одобрительные слова женщины отправилась к остальной команде на наблюдательное место под деревцем. Подходя ко мне, лежащим, закинув руки за голову, показала украдкой большой палец. «Конспираторша, Наруто, твоя очередь», — махнула рукой сенси, и я поднялся с травы. Остановился напротив нее, почесал затылок. «Нападай, Наруто», — предложила Куринай. «Хорошо, сенси». Сделал шаг вперед и оказался вплотную к женщине. Легонько стукнул по животу. «Вроде не должно быть больно. С моими возможностями нужно быть ювелиром движений». Сама женщина распахнутыми в удивлении глазами смотрела на мой кулак у ее живота. «Быстрый», — пришла в себя. Спасибо, Синси. Но все же покажешь мне свой тай, хорошо, Синси? Показывать особо нечего. Со своими характеристиками я как-то запустил это дело, выигрывая в поединках только за счет большей скорости, реакции и вообще скорости. Мы начали бой заново, но теперь я просто показывал, какие приемы знаю, а женщина парировала удары. В принципе, я не допустил ни одной ошибки, да и Куриная не финтила, только отслеживала, что мне известно, выполняя свою роль в поединке. «Молодец, Наруто», — кивнула она, — «ты знаешь что-нибудь из Нин?» — кивнул. «Давай теперь его», — разрешила и отпрыгнула на десяток метров. Я заметил, как формируется чакра в ее ладонях, видимо, она уже готовилась к какой-то технике. Сложил несколько печатей и выдохнул водную пулю, от которой Куриная с легкостью отклонилась и одновременно с этим сама завершила готовящуюся технику. Что это было, я понял только потому, как от женщины метнулся волной заряд чакры. Слишком слабо для атаки и слишком сложный узор для простого выплеска. Видимо, так и выглядит гендзюцу. Странно, что я раньше его не заметил, или я просто не обращал на это внимания в бою Синсия и Джун. И как теперь быть? Подыграть Куриная не могу, потому что не знаю сценария иллюзии, а игнорировать будет слишком странно. Она же вроде как гений в плане гендзюцу. Печать концентрации. Кай. Рывок в сторону Синсия и снова готовлю технику водной стихии. Они у меня все слабые, почему-то сильных ни разу не выпадало. Выпустил водный снаряд, Куриная отклонилась, пропуская его мимо, потом в развороте крутанулась и метнула в меня кунай, от которых уже я уворачивался, а тем временем она метнулась в ускорении ко мне, явно намереваясь проверить мой тай. Обломал ей все планы, резко разорвав дистанцию, и снова запустил водным снарядом. Правда, Синси достаточно легко от них уворачивалась и продолжала сближаться, еще немного, догонит и начнется ближний бой. Вообще я был приятно удивлен ее скоростью и ловкостью и даже немного рад, что она была моим сенсеем. Я сложил несколько печатей, но не успел. Куриная, подняв брызги из лужи, почти мгновенно сблизилась со мной и уложила на землю подсечкой. Плюхнулся, теперь лежу, смотрю на нее снизу вверх. Хороший вид, на прекрасные холмы надежды, нежные омуты красных радужек глаз. Заставил же ты меня побегать, Наруто, мягким голосом произносит и довольно улыбается женщина, но сила и скорость зачастую проигрывают опыту, ты должен это теперь понимать. Я понимаю, Синси, но бой ведь еще не закончился. С этими словами я опустил занесенную заранее руку в лужу и выпустил сформированную технику стихии молнии. Осознание опасности в прекрасных глазах Куриной и атака произошли почти одновременно. Вспышка, громкий хлопок, запах озона и облако пара, через которое видна упавшая на четвереньки Куриная, по телу которой били быстро гаснущие мелкие электрические разряды. Ха! Она приоткрыла один глаз и посмотрела на продолжающего валяться на земле меня. Ты с самого начала задумал это? Не совсем, качнул я головой, просто подумалось, что вы недооцените вчерашнего выпускника и позволите себя подловить. Юхи через боль хрипло засмеялась, потом осторожно перевернулась на спину и прямо в луже разлеглась, тоже смотря на белых гигантов, плывущих в голубом море. «А ты занятный, Наруто», — произнесла она через время, «когда я получала ваши дела, то подумала, что будешь самым проблемным, но оказался самым интересным, Синси». Повернул к ней голову. «Нет, вы все интересные», — мотнула она головой, «просто, не такого я ожидала». «Понятно», — кивнул я, «у меня только один вопрос». «Да, Синси, откуда ты заешь все эти техники?» «Тут все просто», — Джун поделилась, «свалил все на учиху». «Удобно». «Ясно», — усмехнулась женщина, «ты ведь понимаешь, что теперь сильно должен ей». «Да, но мы командой должны помогать друг другу». «Рада, что ты и это понимаешь». Полежав еще так минуту, Куриная со стоном поднялась, оценила свой внешний вид. Платье все в грязи и подпалинах, волосы мокрые и тоже грязные прилипли к лицу, и предложила всем нам. «На сегодня, пожалуй, хватит. Завтра встречаемся в это же время, начнем тренировки. А сейчас все по домам». Командное противостояние учителю, видимо, откладывается, но я не жаждал его. Мне больше всего хотелось вкусно поесть. «Где же носит Ина, когда она так нужна?» «Юхи Куриная». Если кто-то спросит Куриная, легко ли быть кунайчи, она не сможет быстро найти ответ. С одной стороны, постоянно приходится следить за своей формой, повторять и оттачивать техники, рисковать своей жизнью и здоровьем. Однако с другой, тренированное тело и разум очень помогают в быту, а наличие чакры практически лишает проблем с переносом тяжести, и при удачном стечении обстоятельств девушка-ниндзя может быть полностью самодостаточна. Это свобода, которой лишены другие женщины этого мира. Однако иногда получается так, что сила не кажется преимуществом, а больше источником проблем. Так случилось, когда она получила в свое распоряжение команду с Джинчурики. Хокаге высоко оценил подготовку Куринаи и даже выделил перспективную команду. Частично странных, частично загадочных, частично обычных генинов. И ей теперь ломать голову, чтобы понять, как построить из этого набора ребятни настоящую боевую единицу, сплачивать их, заботиться, наставлять, искать их слабые стороны и прикрывать их, растить их, наконец, ведь должность учителя не только почет, но и обязанность. Если с Сакурой было кое-как понятно, что делать, то оставшиеся двое вызывали вопросы и сомнения. Аномальными выглядели способности юной учихи к ниндзюцу, выходящей за рамки приличия казалась скорость Наруто. Такие способности имели разве что известные гении своего времени, каких пара человек на всю многотысячную деревню. Это хорошо, что они гении, но и плохо тоже. Куринаи была очень ответственной женщиной и потому желала быть лучшим учителем для своих подопечных, но что она могла дать этим двоим, она не знала. Вернее, Джун можно было, как учихи с пробудившимся шаринганом, помочь в освоении гендзюцу, но вот Наруто. Спокойный паренек проявлял слишком мало эмоций, из-за чего было непонятно, как к нему подступиться и в чем его развивать. Рядом с собой он разве что держал юную учиху и больше никого. Как в таких условиях понять, в какую сторону направлять его развитие, было непонятно. Мог ли Хокаге сама ошибиться, выбрав ее наставником Наруто? День был в самом разгаре, однако наконец-то выглянули тучи, потому на улице, по которой шла Куринаи, ходило много народа. Ничего удивительного, что на пути попалась знакомая личность. «Здорово выглядишь, Куринаи», — довольно улыбнулась Кунаичи в песочного цвета плаще. Юхи вздохнула и снова бросила взгляд на пострадавшую в спарринге одежду. «Привет, Анка. Ты разве не на задании? Только вернулась. Теперь ищу, чем бы развлечься. А, ну удачи тебе в этом. Подруга, ты меня бросаешь?» — вскинулась Анка. «Я устала, Анка», — вздохнула Куринаи, — «и хочу отмыться. Где ты так умудрилась с утра пораньше?» Тренировала команду, пошла в сторону своего дома Юхи. Митараши сразу увязалась за ней, хотя Куринаи надеялась, что прилипчивая подруга решит поискать развлечений где-нибудь в другом месте. Нет, Юхи была рада Анка, но не сегодня, все из-за того, что женщине нужно было обдумать, как растить команду и прийти в себя после техники молнии. Что ты с ними вытворяла там? Возьми себе команду и узнаешь. Они свернули на оживленную торговую улицу и стали лавировать между людей. Стоял гвалт множества голосов, пахло из многочисленных лавок свежей едой. «Нафиг мне эти проблемы на ровном месте?» – отмахнулась Анка. «Каждый из нас должен оставить свой след, Анка», – спокойно ответила Куринаи. «Мои ученики будут моим продолжением в этом жестоком и полном ужасов мире». Митараши хмыкнула, но возражать не стала. «Мне вот продолжение не нужно. Опять ты за свое?» – покосилась на нее Юхи. «Половина деревни меня презирает, вторая боится и ненавидит. Какого и куда мне оставлять, подруга?» — грустно спросила Анка. «Все это только в твоей голове. Большинству все равно на твое прошлое», — возразила Куринаи. «Это ты только так думаешь. Давай замнем тему, и мне расскажешь, кого взяла себе. Команду мне назначили. Но ты не возразила, а могла». «Не возразила», — согласно кивнула Юхи. «И, там все непросто. Женщины уже прошли торговую улицу и вышли на дорогу к башне Хокаге. Куринаи жила в квартале от административных зданий, в уютном домике среди деревьев и старых построек, уцелевших во время нападения леса. Они прошли почти пустую улицу и повернули к дому Куринаи, крыша которого уже была видна из-за крон деревьев.